Глава вторая. Моя мамочка. Была у меня мамочка, ласковая, добрая, милая. Жили мы с мамочкой в маленьком домике на берегу Волги. Домик был такой чистый и светленький, а из окон нашей квартиры видно было и широкую красивую Волгу, и огромные двухэтажные пароходы, и барки, и пристань на берегу, и толпы гуляющих, выходивших в определенные часы на эту пристань встречать приходящие пароходы. И мы с мамочкой ходили туда, только редко, очень редко. Мамочка давала уроки в нашем городе, и ей нельзя было гулять со мною так часто, как мне бы хотелось. Мамочка говорила: «Подожди, Ленуша, накоплю денег и прокачу тебя по Волге. От нашего Рыбинска вплоть до самой Астрахани. Вот тогда-то нагуляемся вдоволь». Я радовалась и ждала весны. К весне мамочка прикопила немного денег, и мы решили с первыми же теплыми днями исполнить нашу затею. «Вот как только Волга очистится от льда, мы с тобой и покатим», — говорила мамочка, ласково поглаживая меня по голове. Но когда лед тронулся, она простудилась и стала кашлять. Лед прошел, Волга очистилась, а мамочка все кашляла и кашляла без конца. Она стала как-то разом худенькая и прозрачная, как воск, и все сидела у окна, смотрела на Волгу и твердила: Вот пройдет кашель, поправлюсь немного и покатим мы с тобой до Астрахани, Ленушка». Но кашель и простуда не проходили. Лето было сырое, холодное в этом году, и мамочка с каждым днем становилась все худее, бледнее и прозрачнее. Наступила осень, подошел сентябрь. Над Волгой потянулись длинные вереницы журавлей, улетающих в теплые страны. Мамочка уже не сидела больше у окна в гостиной, а лежала на кровати и все время дрожала от холода, в то время как сама была горячая, как огонь. Раз она подозвала меня к себе и сказала: «Слушай, Инуша, твоя мама скоро от тебя навсегда, но ты не горюй, милушка. Я всегда буду смотреть на тебя с неба и буду радоваться на добрые поступки моей девочки. А я не дала ей договорить и горько заплакала. И мамочка заплакала тоже, а глаза у нее стали грустные-грустные, такие же точно, как у того ангела, которого я видела на большом образе в нашей церкви. Успокоившись немного, мамочка снова заговорила. Я чувствую, Господь скоро возьмет меня к себе. И да будет его святая воля. Будь умницей без мамы, молись Богу, и помни меня. Ты поедешь жить к твоему дяде, моему родному брату, который живет в Петербурге. Я писала ему о тебе и просила приютить сиротку. Что-то больно-больно при слове «сиротка» сдавило мне горло. Я зарыдала, заплакала и забилась у маминой постели. Пришла Марьюшка, кухарка, жившая у нас целых 10 лет с самого года моего рождения и любившая мамочку меня без памяти, и увела меня к себе, говоря, что мамаше нужен покой. Вся в слезах уснула я в эту ночь на Марьюшкиной постели. А утром... Ах, что было утром! Я проснулась очень рано, кажется, 6:00, и хотела прямо побежать к мамочке. В эту минуту вошла Марьюшка и сказала: «Молись Богу, Леночка. Боженька взял твою мамашу к себе. Умерла твоя мамочка-то». «Умерла мамочка», как эхо повторила я. И вдруг мне стало так холодно-холодно. Потом в голове у меня зашумело, и вся комната, и Марьюшка, и потолок, и стол, и все перевернулось и закружилось в моих глазах. Я уже не помню, что стало со мной вслед за этим. Кажется, я упала на пол без чувств. Очнулась я тогда, когда уже мамочка лежала в большом белом ящике, в белом платье с белым веночком на голове. Старенький седенький священник читал молитвы, певчие пели, а Марьюшка молилась у порога спальни. Приходили какие-то старушки, тоже молились. Потом глядели на меня с сожалением, качали головами и шамкали что-то беззубыми ртами. Сиротка, круглая сиротка, тоже покачивая головой и глядя на меня жалостливо, говорила Марьюшка и плакала. Плакали и старушки. На третий день Марьюшка подвела меня к белому ящику, в котором лежала мамочка, и велела поцеловать мне мамочкину руку. Потом священник благословил мамочку. Певчие запели что-то очень печальное. Зашли какие-то мужчины закрыли белый ящик и понесли его вон из нашего домика. Я громко заплакала. Но тут подоспели знакомые мне уже старушки, говоря, что мамочку несут хоронить, и что плакать не надо, а надо молиться. Белый ящик принесли в церковь. Мы отстояли обедню, а потом снова подошли какие-то люди, подняли ящик и понесли его на кладбище. Там уже была вырыта глубокая черная яма, куда и опустили мамочкин гроб. Потом яму забросали землею, поставили над ней белый крестик, и Марьюшка повела меня домой. По дороге она говорила мне, что вечером повезет меня на вокзал, посадит в поезд и отправит в Петербург к дяде. «Я не хочу к дяде», — проговорила я угрюмо. «Не знаю никакого дяди и боюсь ехать к нему». Но Маришка сказала, что стыдно так говорить большой девочке, что мамочка слышит это и что ей больно от моих слов. Тогда я притихла и стала припоминать лицо дяди. Я никогда не видела моего петербургского дяди, но в мамочкином альбоме был его портрет. Он был изображен на нем в золотом шитом мундире со множеством орденов и со звездой на груди. У него был очень важный вид, и я его невольно боялась. После обеда, к которому я едва притронулась, Маришка уложила в старый чемодан все мои платья и белье, напоила меня чаем и повезла на вокзал.